Глава 21. Яна села на переднее сиденье. Сзади устроились Кулешов и поникший Александр Кузнецов. Он не оказывал никакого сопротивления, покорно позволил усадить себя в машину, не спрашивал, кто они и куда собираются его везти. Марк не спешил заводить двигатель, и какое-то время они сидели в полной тишине. Кулешов первым нарушил молчание. «Зачем вы убили Елизавету Романову?» Кузнецов всхлипнул и зашелся в беззвучных рыданиях. Вид плачущего мужчины вызывал у Яны отвращение, поэтому она отвернулась к окну. Она понимала боль его утраты, но не могла принять, что он решился на убийство, чтобы облегчить свои страдания. Он отнял жизнь у молодой девушки в погоне за безрассудной идеей воскресить умершую жену, посчитал, что она больше достойна жить, чем юная Лиза Романова, у которой тоже были родные и друзья, которые сейчас также скорбели по ней. «Вам не понять!» — проскулил Кузнецов, вытирая лицо рукавом куртки. «Поверь, мы люди довольно широких взглядов», — многозначительно заявил Кулешов. «Они обещали ее вернуть!» — всхлипнул Кузнецов. «Давай по порядку. Кто, кого и, главное, как?» Мужчина сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями, и начал рассказ. «Люба умерла по моей вине. Она плохо плавала, а я, собираясь на рыбалку, забыл положить спасательные жилеты. Погода портилась, и Люба нервничала, предлагала приехать на реку в другой раз, но я ее успокоил. Лодка надежная, а надвигающаяся туча наверняка пройдет стороной, поэтому незачем менять планы. Сказал ей, что главное не прыгать за борт, и все будет в порядке. Шутил. Думал, со мной она в полной безопасности. Я только успел забросить удочки, как поднялся ветер, лодку стало мотать во все стороны, пошел дождь. Люба запаниковала. Я разозлился. Она кричала, чтобы я бросал свои удочки и скорее вел лодку к берегу. Я говорил, что собрать снаряжение — дело 2 минут, и она опять разводит панику на ровном месте. Пока я возился с удочками, ветер превратился в настоящий ураган. Нас мотало на волнах, Люба в панике вцепилась в борт лодки и продолжала кричать, обвиняла меня в том, что я никогда ее не слушаю и готов рисковать жизнью ради своей идиотской рыбалки. Я продолжал злиться. Когда завел мотор и начал разворачивать лодку к берегу, почувствовал, как в нас ударила волна. Лодка подпрыгнула, я чудом удержался, а вот Люба... Нет, она моментально ушла под воду и вынырнула уже в нескольких метрах от лодки. Я видел, как она барахталась в воде, но ее уносило течением все дальше и дальше. Я пытался до нее добраться, но в какой-то момент она просто исчезла. Секунду назад я еще видел ее полный ужаса глаза, а потом все, только бушующие волны. Кузнецов снова начал всхлипывать, переживая тот трагический день. После похорон я был не в себе, много пил, не выходил из дома. Мать приходила ко мне каждый день, приносила еду, убирала, но мне было все равно. Я просто хотел, чтобы меня оставили в покое. Звонили друзья, убеждали, что нужно жить дальше, что Люба хотела бы видеть меня счастливым. Бред! Люба хотела бы жить, а не гнить в сырой могиле. Родные даже затащили меня как-то к психиатру. Та сочувственно покивала, сказала, что у меня депрессия, выписала таблетки и предложила проработать травму. Дура. Ей не понять, каково это своими руками убить любимого человека. Не помню, как жил последние 2 года. Все как будто в тумане. «А как ты познакомился с Елизаветой Романовой?» — спросил Кулешов. «Я с ней не был знаком», — покачал головой Кузнецов. «Увидел ее на фестивале прошлой весной. Милая такая, улыбчивая. Люба когда-то тоже так улыбалась. Ты поэтому решил ее убить?» «Я не хотел!» — с жаром воскликнул Кузнецов. «Она сказала, что это обмен! Лиза будет жить, Но в то же время это будет уже не она, а Люба. Она вернется ко мне». «Кто сказал?» «Как-то вечером на даче ко мне в дверь постучали. Я открыл, там была женщина. Она сказала, что угодила колесом в колею и не может выехать. Просила помочь. Это было в апреле. Почти все дачи еще стояли закрытые на зиму. Ей повезло, что я оказался там. Было уже темно, я успел немного выпить, о чем ей честно сказал. На что она ответила, что если я ей не помогу, то придется вызывать эвакуатор и ждать несколько часов, пока они сюда доедут. На улице холодно, час поздний, а ей нужно домой. Я сдался. Завел машину и вытащил ее из колеи. Убедился, что с машиной все в порядке. Женщина меня поблагодарила и уже собралась уезжать, как вдруг сказала, что Люба меня ждет. Я так и остолбенел. Что это значит? В смысле ждет? Ждет, что я последую за ней? Но женщина покачала головой. Сказала, Люба ждет, что я позову ее к себе. Это было похоже на жестокую шутку, о чем я и сказал. Женщина вышла из машины, встала передо мной и, глядя в глаза, ответила, что она слышит мертвых. «Смерть — это не конец. Если я хочу, то могу вернуть жену». И я согласился. «И что было потом?» — спросил Кулешов, когда пауза затянулась. «Потом она мне позвонила. Сказала, что я должен выбрать девушку. Я испугался. Но она успокоила меня». Ответила, что ничего плохого не случится, никто не пострадает. Предложила сходить на какой-то праздник, вроде того, что был здесь, на реке. Я послушался и там увидел ее. Смотрел и не верил своим глазам. Представлял, как Люба будет улыбаться мне этой веселой улыбкой, как я снова буду держать ее за руку, обнимать, вдыхать аромат ее волос. Я узнал, как зовут девушку, а найти ее в соцсетях не составило труда. Молодежь же везде ставит геометки, ничего не скрывает. При желании можно даже домашний адрес по фото из окна вычислить. На следующий день женщина снова мне позвонила. Я рассказал ей про Лизу. Она мой выбор одобрила и велела ждать дальнейших указаний. Я ждал. Но она пропала на несколько месяцев. Решил, что она меня кинула, злился. Часами просматривал фотки Лизы, фантазировал, гадал, понравится ли Любе тело, которое я для нее выбрал. Иногда провожал Лизу от метро до дома, старался держаться в стороне, чтобы она ненароком меня не заметила. Хотелось поскорее уже выйти из тени, перестать скрываться. Но звонка от женщины все не было. Я чувствовал, что меня обманули, снова забрали у меня жену. А 2 недели назад женщина объявилась. Она не позвонила, оставила в почтовом ящике большой конверт. Там была инструкция и ампула со снотворным. Я должен был сплести венок, приехать на фестиваль и каким-то образом увести Лизу от людей, чтобы никто не видел, как я ее... Как я... Кузнецов снова зашелся в рыданиях. Никто не проронил ни слова. Все молча ждали, когда он успокоится и продолжит рассказ. Яне противно было даже смотреть на него, поэтому она продолжала вглядываться в темноту за окном. «Я должен был надеть на нее венок и опустить в воду. Река очистила бы ее душу, освободила бы сосуд». «Так это называется?» — зло прошипела Яна. «Утопить девушку значит очистить сосуд?» А ведь у нее тоже были родные, ее тоже любили, а ты отнял ее жизнь, чтобы вернуть свою жену, которая умерла по твоей вине. Ты просто хотел облегчить свои страдания. Кузнецов дернулся, как от пощечины, а Марк мягко положил руку Яне на плечо, успокаивая. «Но Люба не должна была умереть», — прохныкал Кузнецов. «Нет. Она была бы жива, если бы ты не забыл жилеты, если бы ты не поплыл рыбачить в плохую погоду, если бы ты развернул лодку к берегу, когда она тебя об этом просила». «Я хотел искупить вину». «Убив невинную девушку, Никто бы даже не догадался, что произошла подмена!» Глаза Кузнецова вспыхнули, он походил на безумного фанатика, и Кулешов на всякий случай покрепче ухватил его за локоть, опасаясь, что мужчина набросится на Яну. «Она должна была умереть, чтобы ее душа освободила тело, а на ее место пришла бы Люба! Внешне она осталась бы той же Лизой Романовой, и только я знал бы, что на самом деле это моя жена!» «А как же душа Лизы Романовой? Что было бы с ней? Почему ты решил, что она недостойна того, чтобы жить?» Кузнецов задохнулся, не в силах подобрать подходящий ответ. «Ты слабый, жалкий, ничтожный человек! Что бы сказала твоя жена, узнав, что ты убил человека для того, чтобы ее вернуть?» Выдохнула Яна и снова отвернулась. В машине опять повисла пауза. Яна украдкой вытирала злые слезы, Марк поглядывал на нее с тревогой, Кулешов возился на заднем сиденье, доставая из кармана телефон. «Эта женщина предложила тебе провести ритуал». Он вывел на экран невесть откуда взявшееся у него фото Маргариты. «Она приходила к тебе той ночью на даче». Кузнецов внимательно рассматривал изображение, после чего отрицательно замотал головой. «Впервые вижу».